Анютка, Хыш, свирепый Маковеев. «Эй, Хыш, скоро?» — спрашиваю я. «Уже раскис», — говорит он, не оглядываясь, и перешагивает сразу через 5 кочек. Мы идем на юго-запад, Хыш и я. Идем к тем местам, где есть уличные репродукторы и нет кочек, где гуляют по тротуарам и не едят свиную тушенку. Перед моим носом качается сутулая спина. Вторые сутки. Вторые сутки маячат передо мной стоптанные задники сапог. «Терпи, соложонок», — повторяет Хыш. Я прикусываю от злости губу, но помалкиваю. Возможно, я и есть соложонок по сравнению с ним, видавшим всякую жизнь человеком. Мы идем искать справедливость. Усталая человеческая спина маячит мне на пути к ней. 2 месяца назад верткий самолет Ан-2 закидывал в горы последнюю партию груза. Среди груза был и я, вновь испеченный представитель рабочего класса. Бывают у человека в 19 лет всякие идеи, которые сажают его на кучу тюков и под грохот мотора несут в неизвестность. Самолет сел у подножья какой-то невеселого вида сопки. Был снег, был темный обдутый камень и загадочные бородачи, бежавшие навстречу. Были 3 палатки. Я очутился в одной из них. А на другой день я уже осваивал свою нехитрую специальность. Надо пробить ломиком стаканчик, ямку. Потом взрывник заложит туда аммонал. Потом грохнет взрыв. И надо убрать дробленые камни, зачистить дно канавы лопатой. Потом надо снова долбить ямку. После 3 ямок я понял, почему на севере канавы не копают, а бьют. К вечеру 1-го дня я твердо знал, что до самой смерти не забыть мне сладковатый запах взрывчатки. Руки мои, спина моя не забудут. Все это немного походило на войну. Канавы ползли на сопку, как упрямые подкопы в осажденную крепость. Ахали взрывы, и даже ломик в руках напоминал короткое и тяжелое римское копье. Наша партия искала молибден. Где-то под камнями, под каменной кожей сопки, пряталась его руда. Я в жизни не видал молибдена, не знал даже, какого он цвета, но вместе с другими бил канавы, а по нашим следам шло ученое начальство, которое знало. «Привал!» — объявляет Хыш. Мы садимся на кочки, скидываем рюкзаки. Плотное облако комаров окружает нас. Хыш рвет сухую осоку, потому что больше нечего жечь на этой веселой земле. Желто-зеленая плешивая равнина окружает нас. Над равниной бесцельно слоняется ветер. Это тундра, северная тундра и желтый август. 2 консервные банки стоят в тусклом травяном пламени. 2 пачки чаю лежат рядом. Хыш варит чефир. Знаменитый напиток, от которого разгибается усталая спина и сердце молотит, как гоночный двигатель. Был человек по имени Маковеев, наш начальник. Я помню 1 день. В тот день 1-й раз показались гуси. Они шли на север торопливым ломаным строем. Я видел, как ребята в соседних канавах ставят ломики и запрокидывают головы. Я тоже бросил работу, тоже запрокинул голову,